А теперь, немножко отдышавшись и обдумав свое положение, можно попытаться вытащить из развалин напротив КамАЗ с зенитной установкой. Романов горел желанием заиметь в своем подразделении такую же оборудованную машину, как у меня, да еще взгромоздить на крышу дома зенитную установку. То, что КамАЗ был обычный, бортовой и без тента, его волновало мало. Да и похрен. Потом еще где-нибудь прицеп под бойцов надыбаю, а в этом душ сделаю, как у вас. И каюту себе для проживания, разглагольствовал он, рассматривая в ночник через дыру в стене КамАЗ. На дело пошел сам Леха со своими пехотинцами и Паша Озернов, соорудивший два подрывных заряда. Просто расстрелять стену из пушек БМП, чтобы она разрушилась, Старлей категорически отказался, боясь повредить машину. В компанию добытчиков затесался фанатеющий камазист Садыков, явно имеющий какие-то свои виды на еще не пригнанный автомобиль. Я сперва повыпендривался, не отпускал, мотивируя наличием в группе всего одного водителя, да и то непонятно к нам, как попавшего. Однако плюнул на все и, строго-настрого наказав, если убьют, не возвращаться, отпустил татарина. Сам я потопал в девятиэтажку, решив вести наблюдение с более высокой точки, приказав оставшемуся составу группы быть в готовности выдвинуться на помощь. В нашей комнате на трофейной кровати, свесив ноги и спустив штаны, сидел Григорович и шипел на фельдшера, который колдовал над его раной. «Док, что у Григасика с ногой?» — спросил я, подходя поближе. «Все у него в порядке. Ляжку осколками зацепило, и парочка в мясе засела. Один вытащил, а другой он не дает, вертится и брыкается, а делов всего на пару минут. Ходить-то он будет?» «Да хоть сейчас, пусть встает и уходит. Только железо гулять попрет по мясу. Вы его, командир, подержите, что ли?» Я вздохнул и со всей силы обхватил Григоровича поперек туловища. Боец задергался, попытался здоровой ногой заехать фельдшеру в нос и выдернуть раненую. Однако не зря док зажал раненую ногу между колен, увернулся от здоровой и начал орудовать блестящей железякой в ране. «У-у-у!» — засвистел, завизжал Григорович. «Все!» — сказал фельдшер и покрутил перед носом снайпера щипцами с зажатым в них маленьким окровавленным кусочком железа. «Смотри, болезный, эта хрень бы тебе по мышцам так прошлась!» «А так подумаешь, мясо потыкало, сейчас перевяжу и вали, обнимайся со своей винтовкой!» «Мудак!» — сказал Григорович. «Мне же не больно было, а щикотно!» Я отпустил бойца и высказал ему о том, что из-за него теперь у меня моральная травма. Хотя травмы могло бы и не быть, если бы вместо снайпера была грудастая блондинка. Григорович еще немного побурчал, натянул брюки от горки и, картинно прихрамывая, поплелся в угол комнаты. Забрал свою винтовку и убыл на крышу. Расспросив фельдшера про здоровье раненых и съев какую-то таблетку, которую мне всучили, я тоже пошел на выход. Паша заложил заряды и отбежал за корму БМП. Через несколько минут грохнуло, и стена обвалилась наружу, в сторону улицы. Романов выждал и махнул рукой. Боевая машина осторожно подползла к разрушенной стене. Бойцы двигались за кормой в колонну по одному в две шеренги. Остановились. Первая тройка забежала вперед и залегла среди кирпичей. Осмотрелись, посветили вовнутрь фонариками и только потом нырнули дальше. Что происходило внутри, мне с крыши уже было не видно. БМП еще сдала вперед и чуть ли не въехала носом внутрь гаража. Выскочил механик, пробежался по броне, вытащил с кормы бухту троса и закинул внутрь. Бойцы выбежали на улицу и залегли вдоль остатков стены. Боевая машина начала сдавать задом и выволакивать на свет божий спрятанный боевиками КамАЗ. Машина застопорилась. Кабина застряла в кирпичном проеме. Из КамАЗа выскочил какой-то боец, скорее всего, мой татарин. Замахал руками, побегал вокруг, что-то проорал Романову и снова нырнул в кабину. БМП дернулась еще раз, КамАЗ завелся и самостоятельно протиснулся сквозь пролом. Трос отцепили бойцы и начали отходить к гаражам перед нашей пятиэтажкой, прикрывая с боков обе машины. Операция по добыче КамАЗа была завершена. Потом, когда я спросил Садыкова, почему не смогли сразу выдернуть, он обозвал всех бестолочами и сказал, что он просто-напросто проверил движок и заправку. Солярка еще была, посоветовал просто дернуть и завести. Когда автомобиль завелся, просто спустил шины и самостоятельно выехал. Всего делов-то. Теперь Романов, сидя за столом в моей каюте, постоянно меня дергает и задает всяческие вопросы, как ему обустроить все самым наилучшим образом. Выдвинулись часов в 10 утра. Хотя встали и пораньше, и загрузились быстро. Раненых и тела убитых загрузили в МТЛБ Романова, впереди в разведывательный дозор поставили одну БМП. Мои две машины и машина группы Осипа вошли в хвосте колонны, и за ними уже в тылу шел мой БТР. С бульвара запросили наш график движения и попросили пока не торопиться и двигаться только тогда, когда они дадут добро. Видимо, у них не все в порядке. Ровно в 10 по связи пришло добро. Все, можем двигаться. Три моих разведчика и заместитель выстроились за кормой дозорной БМП. Как только машина тронулась, они гуськом побежали за ней. Машина вышла на перекресток. Механик, зажав фрикцион, развернул 13-тонную броню чуть ли не на месте. Я напоследок обнялся с Романовым, выслушал еще раз подробный инструктаж, как его можно разыскать, кому сообщить на Ханкале о раненых и убитых, кому передать списки и отчеты, написанные им за 20 минут до отхода колонны. Закинув ремень автомата за шею, побежал на свое место за броню МТЛБ. Леха помахал автоматом и побежал в 9-этажку, чтобы с крыши наблюдать за проходом колонны в пределах его видимости. Головная БМП шла достаточно быстро. Разведчики за ней успевали с трудом, я и сам достаточно упарился, семеня ногами в опасной близости от гусениц мотолыги. С другой стороны, по правую руку от меня, возле правой брони, бежал Осипов со своими бойцами. Григорович, сидевший на башне БТР, крутил во все стороны головой, изредка рассматривая дома в прицел винтовки. Впереди грохнуло, затрещали автоматные очереди, резко вступил пулемет БМП и все сразу же затихло. Машины остановились. Небронированная техника въехала в коробочку из двух МТЛБ, бронетранспортер закрутил башней. Мой снайпер скатился вниз и залег возле колес. Бойцы упали за гусеницы. Осмотрелись, вроде все нормально. Головная БМП стоит, возле нее суетятся бойцы. Уже никто не стреляет. Быстроногий олень-кирпич под нашим прикрытием перебежками поскакал вперед. Высунулся механик мотолыги, очумело покрутил головой в грязном танковом шлеме, увидев меня, заорал. «Командир! Сейчас 703-я Бэха на меня вышла по 123-й станции, они на фугас нарвались. Гуску правую фальшборд снесло, и механ голову разбил об люк насмерть». «Давай, слушай связь, и будь в готовности трогаться, да и не торчи на броне!» Чумазый механ испуганно юркнул обратно. Вскоре прискакал Кипрачев и доложил, что все у наших нормально, фугас был не особо мощный. БМП подкинуло, однако механик, ехавший при закрытом люке и без шлемофона, раскроил себе голову при ударе в кашу. Сейчас наводчик вместе с нашими бойцами натянут гусеницу и двинутся дальше. Стреляли потому, что показалось, что в домах напротив кто-то есть. Может, и действительно кто-то был, но ушел, решив не связываться. Совместно с Осиповым посовещались и подогнали технику ближе к дозорной машине. Один из бойцов майора включился в работу по натягиванию и сращиванию гусеницы. И дело пошло быстрее. Мертвого водителя перетащили на корму и укрыли брезентом. Всех механиков я предупредил, чтобы ехали с открытыми люками и внимательнее зыркали на дорогу. Свою тройку вместе с Пашей я решил запустить впереди головной машины для ведения инженерной разведки. Скорость движения существенно снизится, но подорваться еще раз абсолютно не хочется. Когда мы уже были готовы к выдвижению, и новый механик, подорвавшийся БМП, боец из группы Осипова, помахал нам рукой и показал, что готов к движению, откуда-то из руины кирпичных завалов спокойно вышла и, не обращая на нас внимания, медленно-медленно пробежала сзади колонны стая худющих собак. Большой грязно-рыжий пес, шествовавший в середине стаи, только оглянулся на нас, остановился, присел на задницу, выпустил из пасти грязный кусок человеческой ноги в ошметках камуфлированной ткани, рыкнул. Потом снова схватил свою добычу в зубы и вальяжно скрылся со своей стаей в развалинах. «Пипец», — сказал Осипов. «Псы уже людоедами стали. Теперь и нам осталось по ломтику человечины схряпать». «Да ладно, псам пофиг-то, что есть. Они просто голодные и озверевшие. Тут их и самих сожрать могут. Вот и выживают, как получаются», — ответил я. «У нас пока нормальная еда есть, с голоду не подохнем». Вскоре потихоньку тронулись. Через несколько метров обнаружили еще один фугас и расстреляли его из пушки БМП. Так, без особых приключений, дошли до ротного опорного пункта с позывным «Бульвар». Ротный Юра и старший техник были в добром здравии, живые, здоровые, но чертовски уставшие. Через час мы все-таки двинулись на Ханкалу по знакомой дороге и домчались без каких-либо особых приключений. Десантники на блокпосту у въезда, увидев нас, радостно поматерились, и пока мы ждали разрешения на наш проезд, чего несколько дней назад абсолютно не наблюдалось, расспрашивали нас о боях в городе и угощали бойцов сигаретами. Ожидание разрешения на проезд затягивалось, и Осипов, устав ждать, вызвал кого-то по своей радиостанции, наорал, и нас немедленно пропустили. За время нашего отсутствия войск стало еще больше. Неподалеку от штаба летчиков раскинулся целый палатный городок. Наше прежнее место стоянки и площадка были не заняты. Как объяснил Садыков, он обещал своим друзьям-контрактерам из Рембата солидные магарычи за охрану жилплощади. Контрактники свое обещание сдержали и понатыкали вокруг флажков с буквой «М» из комплекта разминирования. Кто полезет на мины в здравом уме? А разминировать, видно, не нашлось кому. Магарычи, как объяснил мне татарин, он затарил в городе, потому что надо сделать и подгоны пацанам на водокачке, и охранникам, и еще многим нужным людям из тыла, так что со всеми тыловыми, кому должен, рассчитается сам. Оставив Пашу на хозяйстве и послав Садыкова за водой, я на БТРе убыл вместе с Шишигой Осиповой и пехотными мотолыгами сперва в госпитале сдавать раненых, убитых, а потом к своим начальникам в разведотдел писать всяческие отчеты и узнавать, будет ли нам еще какая-нибудь задача. Простояли мы на Ханкале ровно сутки. А потом нам приказали перемещаться на аэродром Северный. В день прибытия вечером ко мне заглянул майор Осипов. Помылся в душе, распили мы с ним его бутылку коньяка, поговорили по душам. Группа майора убывала снова куда-то в город. Их сослуживцы плотно работали совместно со спецназом ВДВ, и задач было все больше и больше. Как покаялся мне Осипов, такую дурную задачу, на которой он был вместе с моей группой, он будет вспоминать с тихой нежностью, потому что чувствует, что от его начальства могут поступить распоряжения намного глупее, чем поиск бункера Дудаева. Распрощались. Наутро мы выехали через объездную дорогу на Аргунскую трассу. Черт меня дернул послушаться начальства и стать в колонну. Теперь плетемся, как черепахи. Петропавловская прошли ровно час назад и застряли на перевале на Терском хребте. Какой-то умник, начальник колонны, решил, что безопаснее будет не свернуть в деревне налево и уйти напрямую на аэродром, а переться до Толстой юрты и там уже разворачиваться. Езды всего ничего, а мы попали в военную пробку. Впереди нас куча техники, БМП, БТР и автомобилей, и все стоим, чего-то ждем. Навстречу нам двигается чуть быстрее тоже какая-то колонна военной техники. Люди с нашей колонны спрыгивают на землю, справляют малую нужду, матерятся, курят, судачат между собой. На перевале небольшой туман, смешивающийся с угарными выхлопами техники. Скучно. Паша, сидящий в кабине КамАЗа, подскочил к БТРу и протянул мне кружку с дымящимся кофе. «Там у татарина кипятильник в кабине. Может, туда, командир, пойдешь?» «Не, здесь посижу на воздухе», — ответил я и, достав обломок сигары, с удовольствием его раскурил. Потихоньку колонна тронулась и двинулась медленно-медленно, как большая гусеница. Рядом со мной засопел носом фельдшер. «Эй, помощник смерти, не сопи, тоску нагоняешь». Боец зевнул во всю пасть и сказал: «Товарищ лейтенант, да скучно, блин, сидим тут как вороны на проводах». «Так разгоняй тоску, доставай свои баяны и играй ритмы народов мира», — подначил его я. «Хо!» — оживился боец. «А чё, реально ведь?» Фельдшер нырнул через верхний люк в десант и вытащил на свет баян, на котором играл еще в девятиэтажке. «А теперь песня!» — во все горло провозгласил он и растянул меха. Играл он довольно прилично. И бойцы, сидевшие на броне, во все горло начали то ли петь, то ли орать. «It's my life too, brother! It's my life too!» Настроение значительно улучшилось. Слева по борту от нас в направлении Ханкалы стояла еще одна колонна. На броне сидели бойцы в камуфлированных бушлатах с якорями на рукавах. Наверняка недавно прибывшие морпехи. На мгновение мне показалось, что рядом с огромного роста офицером я увидел какое-то весьма знакомое лицо. А кто это, так и не успел вспомнить. Поехали. И я только успел приветливо помахать рукой и послать воздушный поцелуй. На капитана Булыгу вчерашнее возлияние на проставе по случаю присвоения досрочного звания выше занимаемой должности на одну ступень никак не влияли. Он развернул карту и подозвал к себе лейтенанта Степнова, мечтавшего о пиве, покое и еще о чем-то весьма неприличном. «Смотри сюда, Вова, это Терский хребет, а мы сейчас проезжали Толстой юрт. Эй, не засыпай!» «Не сплю, не сплю», — отозвался Вова. «Кошкин!» — заорал Булыга. «Я точно капитан!» — высунулся из люка майор, исполнявший обязанности нештатного адъютанта Булыги. «Ну-ка, сделай заместителю командира роты и командиру взвода горячего чайку по кружечке». «Сию минуту, барин!» — схохмил матрос и нырнул обратно. «Вам с лимоном и печеньем?» — заорал он из десанта. «Ага, с песочным!» — буркнул Вова и вслушался в фурчание машин, проходившей слева колонны. «Хе! Слышь, зам, кто-то Албана поет и на баяне играет. Совсем сдурели, что ли?» Булыга покрутил огромной головой. «Действительно кто-то играет. Вот блин, веселятся из-за того, что ли, что с города смылись?» «Эх, мы под эту песню в училище так на дискотеках отплясывали», — вспомнил с тихой грустью Степной. Музыка стала слышна все явственнее, и мимо БТРа морских пехотинцев сперва проехал огромный КАМАЗ-длинномер с торчащими из тента трубами, потом красная пожарная машина и БТР. На броне сидело несколько человек, один из бойцов наяривал на баяне, другие истошно орали песню. На башне сидел, по всей видимости, офицер, в горке и невиданный морпехами никогда раньше разгрузки, державший в руках дымящуюся кружку и затягивавшийся толстой короткой сигарой и дирижировавший бойцами. Увидев лейтенанта Степнова, он привстал, помахал рукой и послал Вове воздушный поцелуй. Беттер скрылся за перевалом. «Это что за кадры поехали?» — спросил Степнова Булыга. «Этот, который махал, он что, тебя знает?» «Вот как раз с ним мы и отвисали под Албана на дискотеке», — ответил Вова и вздохнул. Конец книги.